Глава 3. Я прикончил первую порцию минуты за полторы, а за ней вторую. Оля удивленно похлопала глазами, будто пытаясь понять, как в стройном юношеском теле помещается такая прорва еды, но все-таки заказала и третью, причем безо всяких просьб с моей стороны. Ни разу в жизни мне еще не приходилось быть Альфонсом, однако современные проблемы требовали не менее современных решений. А конструкты, энергии и хоть какого-то строительного материала, так что отказываться я не стал. Тем более, что хинкали действительно оказались толковыми. Пожалуй, даже поинтереснее тех, что встречались в этих широтах 10 лет назад. Точнее, почти 11. Четверть часа назад наступило 7 сентября 2015 года. А умер я, то есть генерал-фельдмаршал, светлейший князь Владимир Федорович Градов, 23 октября 2004-го, от острой сердечной недостаточности. В императорской резиденции в Петергофе, куда меня привезли после пережитого накануне приступа, скончался, не приходя в сознание, несмотря на все усилия придворных целителей. Во всяком случае, именно так было отмечено в сетевой энциклопедии. Статья в подробностях описывала, кого именно из светил отечественной медицинской науки привлекли для спасения бесценной жизни генерала, как лучшие умы сообща боролись с загадочным недугом, как император лично распорядился, однако что-то подсказывало, что на самом деле все случилось, мягко говоря, несколько иначе. Слишком уж неудобным я стал для изнеженных столичных лизоблюдов. Слишком многим перешел дорогу, слишком многих уничтожил, в том числе и физически, за почти полтора десятка лет борьбы с казнократством, подлостью, непомерными амбициями. Да чего уж там, порой даже с ничем не прикрытым предательством, которое приходилось выжигать каленым железом, иногда не щадя даже самые древние и могущественные фамилии. У меня хватало друзей в столице, но врагов наверняка было еще больше. И слишком многим оказался на руку мой внезапный недуг, если вообще допустить, что болезнь вдруг случилась сама по себе, без чужих стараний. Все те, кто боялся поднять голову, тут же примчались ко двору, чтобы заверить его величество в преданности. И заодно убедиться, что генерал Градов не собирается встать со смертного одра, а то и приложить к этому некоторые усилия. Нет, сам братец, конечно же, ни в чем подобном не участвовал. Такого рода интриги никогда не были его профилем. Но и он вполне мог решить, что без меня стране в конечном итоге будет только лучше. Хотя бы потому, что наверняка не забыл тот день, когда мы всего с парой сотней человек снесли золоченые ворота, вошли в Зимний дворец и вышвырнули оттуда нашего почтенного дядюшку. Вряд ли кого-то в 93-м всерьез заботил тот факт, что я был Романовым только по матери. Однако меня власть интересовала исключительно как инструмент и исключительно сама по себе, без сомнительных игрушек в виде короны, скипетра и державы. Их я оставил Александру, тогда еще совсем мальчишке, двоюродному брату, единственному законному наследнику императорского рода после отречения дяди Павла. И единственному человеку, которому я мог доверить золотой ключик от дверцы, из-за которой еще не возвращался ни один человек. В проекте так или иначе участвовали около 40 человек. Конфигураторы, медики, ученые, члены Совета имперской безопасности, пара физиков из Московского университета. Руководил всем я лично, стараясь разделять информацию буквально по крупицам. Однако кто-то из яйцеголовых умников вполне мог догадаться, кому именно и зачем понадобился умирающий малолетний наследник захерелого рода из Ставропольской губернии. Но использовать активатор, вручную замкнуть схему и инициировать сложнейший и не имеющий прецедентов и аналогов конструкт мог только кровный родственник. Его Величество Император и Самодержец Всероссийский, брат Сашка. Тот, кто должен был сделать это тогда, в 2005-м. Сразу, а не через 10 с лишним лет. «Эй, ты в порядке?» — Оля осторожно тронула меня за руку. «Даже боюсь спрашивать, вернется ли ко мне телефончик». «Что? А, да, извини. Я протянул хозяйке технику, которую только что сжимал так, что экран едва не треснул. Хватит с меня новостей. Братец все-таки оказался идиотом. Наверное, поэтому у меня так и не получилось всерьез на него разозлиться. А мертвых либо хорошо, либо ничего, а он хотя бы напоследок успел сделать то, что нужно. Может, всего за несколько часов до собственной гибели нажал на заветную красную кнопку и вернул меня в этот мир. Пусть не в зените славы и не во всеоружии, а в виде 17-летнего доходяги, без родни и документов, но вернул. Для начала хватит и этого. Вот уж не думала, что тебя так сильно беспокоит гибель императора. Хотя сейчас об этом по всем каналам. Оля кивнула в сторону небольшого плоского экрана под потолком. Из каждого утюга вещают. Телевизор работал без звука, однако канал выдавал бегущую строку, которая хоть и весьма сжато освещала последние новости. Источник подтвердил, что император Александр Николаевич с супругой Марией погибли при взрыве на приеме в честь визита посла Югославии. Также источник сообщает, что предыдущие заявления пресс-службы были ошибочными, и великая княжна Елизавета отсутствовала во дворце во время совершения теракта. О местонахождении ее высочества на данный момент ничего не известно. Со своим обращением к нации выступил канцлер Алексей Келлер. Когда на экране появилась знакомая физиономия, я чуть не поперхнулся. За прошедшие годы парень изрядно обрюзг и лишился части волос, зато обзавелся вторым подбородком и брюшком, который уже не мог скрыть даже дорогущий костюм. И сделал поистине головокружительную карьеру, прыгнув от статского советника в Министерстве юстиции до главы Государственной Думы, фактически третьей по величине политической фигуры в империи. А сейчас, после безвременной кончины государя, даже второй. Чудные дела творятся. Пока я был жив, такому человеку не доверили бы даже носить чемодан с документами, не говоря уже о руководстве главным законосовещательным органом. И даже сейчас его высокопревосходительство канцлер выглядел в кадре крайне нелепо, активно жестикулируя и вещая что-то, конечно же, исключительно работая на публику. «Тяжелая утрата», — услужливо отпечатывала речь Келлера бегущая строка. «И сегодня я от лица Государственной Думы и Совета Имперской Безопасности обещаю, что виновные в этом и всех предыдущих терактах непременно будут найдены и наказаны по всей строгости. А не много ли ты на себя берешь, Алешенька? 10 лет назад таких, как ты, к Совету не подпустили бы и на пушечный выстрел. Я не просто так создал орган с чрезвычайными полномочиями, способный фактически автономно действовать в любой, даже самой критической из всех критических ситуаций. 2,5 сотни одаренных не ниже 4-го ранга, назначенных на свои посты лично мною. Амбициозные, хитрые и опасные, зато самые крепкие и преданные сукины сыны во всей империи. Каждого из них я знал лично, и все до единого шли за мной, когда мы с Александром под пулями вскрывали конструкты Зимнего дворца. За прошедшие годы многие одряхлели и успели уйти на покой, уступив место сыновьям. И уж точно все до единого обзавелись немыслимыми капиталами. Я не просто так раздаривал щедрой рукой государственную собственность. Не только земли, заводы, фабрики, судоходные компании. Тогда, в 2004-м, старики поднялись бы по одному моему слову и снова пошли бы за мной хоть против целой армии, хоть на штурм Зимнего, хоть к самому черту на рога. Но сейчас от их имени почему-то вещал веслопузый бездарь. Впрочем, болтовня всегда была уделом политиканов. А мои парни делали дело, молча. Предпримем меры по обеспечению безопасности ее императорского высочества Елизаветы Александровны. Продолжал молчаливо распинаться на экране Келлер. К охране дворца подключены не только гвардейские полки, но и рота гардемаринов, а также... Дальше можно было не слушать, то есть не смотреть. Его высокопревосходительство скатился в дежурную болтовню. Впрочем, как 2000 с лишним лет назад говорили латиняне, «Сапиенти сат», «мудрому достаточно». И все необходимые выводы я уже сделал. Первое и самое главное, Елизавета жива, Двоюродная племянница, которую я помнил еще шестилетней девчонкой со смешными белокурыми косичками, каким-то чудом избежала смерти. Хорошая новость, с одной стороны, а с другой... Если налет на больницу и взрыв на приеме во дворце еще могли каким-то непостижимым образом оказаться совпадением, то вместе с другими терактами, о которых упомянул Келлер, уже создавали систему. А значит, я не так уж и плохо заметал следы. Схему ковыряли целых 10 лет и все равно не смогли вскрыть целиком. Поэтому и работали в спешке, допуская ошибку за ошибкой. К примеру, так и не смогли отправить меня на тот свет во второй раз. И больше такой возможности у них не будет. Что-то мы с тобой засиделись, Владимир. Оля взглянула на часы на экране телефона. Тебя нужно проводить домой? Вот еще, буркнул я, как-нибудь доберусь. А ты? И я как-нибудь доберусь. Оля улыбнулась, поднялась и уже через плечо закончила. Обзаведешься телефоном, пиши. Ушла. Я хотел было окликнуть и поинтересоваться, куда, собственно, мне следует писать, но взгляд уже наткнулся на клочок бумаги на столе. Самую обычную сложенную вдвое салфетку, на которой остались 11 циферок. И какая-то неуклюжая закорючка сразу за ними, будто моя новая знакомая начала рисовать крохотное сердечко, но в самый последний момент передумала. Странно, но это почему-то показалось очень важным. Ворота на ночь тут, похоже, вообще не запирали. Да и, собственно, зачем? Воровать у здешней публики уже давно нечего, а для посиделок с гитарой и теплым дешевым пивом любители подобных развлечений наверняка выбирали другие места, разве что кроме совсем уж идейных неформалов. Нехорошо шуметь, когда люди спят, да и обстановка не вполне подходящая. Невеселая. За время моего вынужденного отсутствия Краснослободское кладбище разрослось, но пока еще не до такой степени, чтобы я перестал здесь ориентироваться. Прошагав 150 метров от ворот, я свернул направо и через пару минут уже спускался по ступенькам к колумбарию. В этой части почти ничего не изменилось, разве что добавилось каменных стенок, рядами уходящих в ночную темноту. Но мне была нужна та, которая уже стояла 10 лет назад, прямо здесь. Второй поворот от центральной аллеи, четвертая по счету, в самой середине. Кажется, нашел. Постояв пару секунд, я на всякий случай огляделся, шагнул к стене и провел кончиками пальцев по запылившейся мраморной плите. Острогорский Владимир Федорович, 1997-2004. Безликий номер, кодовое обозначение из файлов проекта «Обрело плоть и кровь». Я даже несколько раз прочитал вслух, как следует, покатав новую фамилию на языке. Острогорский. Неплохо, кстати, звучит, а к имени и привыкать не придется. Рядом виднелась еще одна плита. Острогорский Федор Иванович, Острогорская Мария Викторовна. Тоже 2004 у обоих. Поездка семейства на горячие источники закончилась. В общем, закончилась. Родители упокоились навек, соединившись в посмертии в стене колумбария. А сыну пора восстать из мертвых. Размахнувшись, я одним ударом развалил плиту на куски и запустил руку в ячейку. Осторожно вытащил квадратную урну, открыл крышку. Есть, все на месте. Я разорвал плотный пакет и достал из него несколько пачек купюр, перетянутых резинкой. Небольшая заначка на тот случай, если что-то пойдет не так, и мое новое тело откроет глаза не в окружении конфигураторов, целителей, ликующей родни и доверенных членов совета, уже готовых представить всем сомневающимся данные проекта и явить миру обновленную и улучшенную версию генерала Градова. Видимо, я еще тогда подозревал, догадывался. И, как выяснилось, не зря. Белые с зеленоватым оттенком 100 рублевки, 8 пачек по 50 штук в каждой, итого 40 тысяч. В моей прошлой жизни на эти деньги можно было купить четверть Пятигорска. Судя по ценам на Хинкали, инфляция успела изрядно подъесть мои капиталы. Однако сумма все еще оставалась внушительной. На первое время хватит. Я сложил пачки вдвое, кое-как распихал по карманам и бодрым шагом двинулся на выход. Здесь мне больше делать нечего. Теперь самое время вернуться в город и привести себя в порядок. Умыться, постричься, дождаться, пока откроются магазины и... Но первым делом избавиться от дурацкого пушка над верхней губой. Сбрить к чертовой матери.